Глава 16, часть 1. Баронесса, рад приветствовать вас. Граф... Сэр Арчибальд осекся, уставившись в лицо Белинды де Клэр, сбросившей с головы капюшон. Он отлично помнил перемазанный кровью грязный лик девки, вслед за которой больше года назад приказал отправить собак. Подслушанный разговор между хозяйкой замка и кормилицей, которая утверждала, что Белошвейка превратилась в кровососущего монстра. Синишаль побледнел, пятясь назад. Изабель легко, без помощи слуг, спрыгнула с жеребца и в два шага догнала преданного служаку леди Бетфорд. «Только пикни!» — шипела она, обнажив клыки. «Мы без труда пробрались внутрь замка, и теперь сможем вырезать весь гарнизон за пару мгновений. Тебя?» Она выгнула ноздри. «Любителя травить собаками, я оставлю на десерт, предварительно вспоров брюхо и выпустив на волю кишки. Пусть всегда голодные псы полакомятся дымящейся теплой требухой, пока ты будешь визжать от боли». «Что ты хочешь? Шли...» «Тссс!» Изабель приложила губам указательный палец с выпущенным когтем. «Назовешь меня шлюхой, сдохнешь здесь и сейчас». Она одарила старика улыбкой, от которой кровь стыла в жилах. «Перегрызу горло». Глаза вампирши из сиреневых стали алыми. «Зачем жирному телу седая нечесанная голова?» Арчибальд продолжал пятиться, но наткнулся на Дерека, вставшего за широкой спиной распорядителя замка. Старик затравленно оглянулся, прошептав побелевшими от страха губами. «Что мне следует сделать? Окажи, как полагается, моему титулу почтения и проводи к графу». «Леди Гламорган». Синишаль заикался. «Я не вхожу в покои лорда Бетфорда и вам не советую». «Мертвые не умирают». Пухлые губы растянулись в усмешке. «Ты нужен лишь как ширма. Доведешь до покоев, чтобы не вызывать ни в ком подозрения, и уйдешь». «Что будет с графом?» Изабель вернула на место капюшон, не желая утомлять себя пустыми разглагольствованиями. Она мысленно общалась с Тильдой. «Ты веришь, что он выживет?» — вступил в разговор бывший монах. «Нет». Арчибальд покачал головой. «Дни молодого сюзерена сочтены». «Тогда о чем переживаешь?» Рыцарь перекрестил синишаля, прочитав «Отче наш». Тот вытаращил глаза, накладывая вслед за нежитью на себя крестное знамение. «Тебе уже сказали, мертвые не умирают, думая о вечной душе, сын мой. Я помолюсь за тебя». Дерек сверкнул глазами, полными крови, и угрожающе щелкнул зубами. «Если будешь молчать, тогда выживешь». Баронесса с сопровождающими шла по длинным коридорам дворца, приподняв подол платья. Она осторожно ступала по грязной соломе. Затхлый запах раздражал ноздри. «Занялся бы прямыми обязательствами», — указала она рукой на каменный пол, обращаясь к распорядителю замка. «Приказал навести чистоту». «Солома во дворце закончилась, а выходить в деревню боимся. Там один за другим люди мрут. Еще немного, и вы захлебнетесь прямо здесь помоями да испражнениями». Изабель обернулась. «Почему не сжигают трупы? Не в первый раз чума в графстве. Сбрасывают в яму. А потом их жрут крысы и разносят заразу дальше». «Крысы?» Синишаль с ужасом уставился на отожравшуюся хвостатую особь, в перевалку, пробежавшую впереди. «Да. Отведешь нас до места и ступай. Прикажи солдатам сжечь трупы, если они хотят выжить». «А граф, его невеста и барон? Что делать с ними?» Он замялся. «После их... В твоих услугах они отныне нуждаться не будут». Перебило невнятное мычание баронесса. Она ухмыльнулась. «Мертвые не только не умирают, но и не болеют». Ведьма вздрогнула, окунувшись в вязкую массу чужого колдовства, витавшего перед дверным проемом в покое Ричарда. Она вытянула руку назад, жестом остановив спутников. «Я зайду первая». Изабель обернулась к Дереку. «Ты готов?» Тот согласно кивнул. «Думаю, на все у нас слишком мало времени. Чувствую приближение беды. Я попробую сама обернуть Ричарда. На тебе мой брат и его невеста». «Брат?» Вампир с недоумением взирал на ученицу. «Что он делает во дворце?» «Сын моего отца и Жаклин. Долгая история», — уточнила она, собираясь с духом и тяжело вздохнув. Толкнула внутрь створку из тяжелого дуба. Бывший монах воздел очи к небу, бормоча под нос. «Воистину, чудны дела твои, Господи!» В покоях разило смертью. Блэр в несколько шагов проскочила просторную залу и оказалась в небольшой спальне. Огромное ложе под бархатным балдахином. Мечущийся в бреду граф. Сгорбленная фигурка крохотной Тильды с мокрой тряпкой в руке. Рвотные массы с кровью вокруг исхудавшего тела и рыжеволосой головы. Изабель на мгновение сомкнула веки. Она много раз представляла первую встречу себя в сущности вампира и изменника. И выглядело это свидание совсем по-другому. Всегда заканчиваясь смертью предателя. Сейчас она пришла во дворец, чтобы спасти бывшему любовнику жизнь. Он умирает. Бубоны созрели и лопнут сразу, как перестанут читать заклятие. Колдовство мешает войти сюда тому, кто умеет обращать людей без последствий. Значит, это сделаешь ты сама, а я его проведу в покое Кевина, затем в гостевые Гвен. Они заболели позже и пока держатся. Я боюсь. Решимость, с которой она сама предложила подобное Дереку, покинула хищницу, почувствовавшую столь желанную кровь. Ее слишком притягивал запах графа. «Ты сможешь. Главное, верь в себя», — убеждала Тильда. «С такими предками тебе доступно все. Деваться некуда, а спорить некогда». Изабель скинула плащ и подтянула длинные рукава платья. «Освободи ложе от испорченных одеял, как только я подниму графа. Делать его вампиром в собственных испражнениях выше моих сил». Изабель протолкнула ладони под Ричарда и одним рывком подняла легкое тело. Тильда тащила на себя одеяло, покачивая головой. Хрупкая дева с легкостью держала на вытянутых руках большого мужчину. Скоро таким же сильным, но неживым, станет ее старший внук. Изабель осторожно опустила любимого на тюфяк, заполненный овечьей шерстью. «Готова?» Короткий вопрос и столь же краткий ответ. «Да». Тильда замолчала, с отвращением наблюдая за действиями вампира. Острые зубы прорвали тонкую белую кожу мощной шеи. Бетфорд дернулся, закричал, но не из-за боли в горле. Бубоны в паху и подмышкой лопнули. Громкий вздох, бормотание проклятий, и он затих. Тильда мелко семенила ногами, спеша в покое второго внука. Смотреть дальше, как любимый рыжик превращается в монстра, не было сил. Изабель справится. Погубить любимого человека не даст инстинкт самосохранения. Он нужен ей. Монах шел на шаг позади колдуньи обращать двух других, пока еще живых людей. Сладкая горячая кровь наполнила рот, потоком жизни стекая по горлу в желудок. Надо вовремя остановиться, впрыснуть яд, смешать со своей густой кровью и дать глотнуть Ричарду, — уговаривала себя Изабель. Он должен быть жив к этому времени. Всего глоток, и яд начнет действовать, отравляя, превращая все жидкости человека в другую субстанцию. Вяло текущую, не умирающую мертвую кровь, вечно живущей твердой, как камень плоти. Она с трудом смогла вынуть из крошечных ямок клыки. Мозг зверя кричал: «Еще немного, всего лишь капельку». Но ведьмы пели в уши: «Остановись, ты высосешь его досуха, а после не сможешь жить, сгорая в чувстве вины и боли». Изабелла, превозмогая желание заново всосаться в слабо пульсирующую жилу, полоснула клыками по собственным венам и, пока тени затянулись, подставила к губам графа. Тоненький ручеек потек в человека без сознания. Кровь дьявольского создания жила своей жизнью, вызывая невыносимую жажду. Капля яда с клыков попала в чуть приоткрытый рот. Бетфорд пошевелил губами и сделал глоток, прежде чем умереть. Но исчезнуть навсегда, став кормом червям, он уже не мог. Его душа не устремилась в небо, а осталась на грешной земле в теле нежити. Хищница выгнула ноздри и, вскинув голову, взвыла беззвучно, проклиная судьбу. У Джинджер больше не будет живых родителей. Ангел в окружении монстров. И ничего исправить нельзя. Вампирша смотрела, как исчезают следы от разорвавшихся бубонов, затягиваются рубцы старых шрамов, светлеет лицо, становясь мертвенно-бледным. Густые рыжие волосы выделялись ярким пятном. Теперь главное забрать Ричарда из дворца, не позволив сжечь. Или самой остаться рядом до времени пробуждения. Она накрыла Ричарда с головой чистым куском ткани. Блэр покачала головой и, не захотев делать из возлюбленного усопшего, накинула сверху свой плащ. Дело сделано, осталось дождаться результата. Она плотно прикрыла тяжелые двери и направилась посмотреть на барона. Смешанное чувство любопытства, неприятия, ревности. Ни о каких сестринских сантиментах не могло быть и речи. Она остановилась, прислушиваясь. Звук всасываемой крови в дальних покоях. Дерек уже был в спальне Гвен. Любопытство победило. Ноги сами понесли в комнаты невесты графа. Идеально правильные черты лица. Широкие открытые глаза сине-зеленого цвета. Черные волосы. Благородная бледность лица и хрупкость фигуры. Изабель тяжело вздохнула. Насколько сильно должен был Ричард любить свою белошвейку, чтобы отказаться от такой красоты? Сердце сдавило, вырвав из глотки слабый рык. Наверное, только сейчас она поверила в слова Бетфорда. Он любит. Любил ее с тех пор, как впервые увидел, и больше они не расстанутся. Тильда выронила из рук чашку с водой и тяжело осела на пол, пробормотав. «Он скоро будет в Англии». «Кто?» Блэр задавала вопрос, хотя знала ответ. «Лориан». «Беда не приходит одна». За стенами замка раздался громкий, призывный звук рога. И Пембрук стоит под стенами замка. Изабелла с тревогой обвела взглядом друзей, решая, что делать. «Уходить и как можно быстрее», — решила за всех старая Тильда. «Винс никогда не передвигается без отряда хорошо обученных воинов. Останетесь здесь, погибнете». Она обернулась к монаху. «Сможете вынести обращенных мужчин?» «Конечно», — он приказал Геону. «Забирай барона, а я понесу графа». «Гвен на мне». «Нет». Кормилица протянула руку к Изабель. «Тебе придется нести меня. Я умираю. Держусь из последних сил, а еще так много должна тебе передать». «Я заберу графиню». Джейн, не раздумывая, взвалила обездвиженное тело красавицы на плечо. «Чего ждем?» Взгляда Блэр хватило, чтобы Геон и Дерек кинулись к выходу. Сама она с осторожностью подняла с пола Тильду и поставила ногами на ложе. «Цепляйся за шею руками. Не бойся сделать мне больно. Я давно ее не чувствую». Она шагнула к выходу, попросив. «Указывай короткий и безопасный путь». Вампиры бежали по лестнице, торопясь попасть в подвал пыточный, а оттуда в один из тоннелей, ведущих в лес, далеко за стены замка. Цокот копыт, шум, крики большого отряда всадников заполнил внутренний двор. «Их 50. Определил Дерек навскидку. Вместе с теми, что остались охранять мост в ожидании 5 отставных рыцарей. Их 58. Плюс обученные стрелять из арбалетов стражники гарнизона замка. С ношей на плечах нам с ними не справиться». Запах мерзлой плесневелой земли ударил в чуткие ноздри. Графиня Деара открыла тяжелую каменную заглушку, не без труда откатив огромный валун в сторону. «Похоже, им не пользовались со дня моего побега. Смотрите под ноги». Изабель первой шагнула в темный проход перетянутый пыльной паутиной. «Не попадите в ловушки! Мария, закройте вход и догоняйте!» Они двигались в кромешной темноте, прислушиваясь к тому, что происходит в замке. Стук многих ног по каменным коридорам, лай собак, громкие голоса людей и вдруг... Тильда вздрогнула за спиной Изабеллы, прошептав совершенно беззубым ртом. «Моя бедная девочка!» Полный гнева яростный крик Жаклин разрезал воздух. Она рыдала и выла, взывая к Богу, требуя вернуть домой ее мальчиков.